Глава первая. Давай посмотрим, на что я способен. Темно. Темнота мешает мне разглядеть любую форму или фигуру. Где я? Что произошло? Кем был тот, кто, смеясь надо мной, назвал меня мудрецом? Нет, великим мудрецом. С этой мыслью я пришел в сознание. Меня зовут Миками Сатору. Я 37-летний милый парень. Во время спасения моего кахая от уличного вора я получил удар ножом в спину. Хорошо, я все вспомнил, я в порядке, без паники. И в самом деле, как такой крутой парень, как я, может паниковать? Вероятность этому равна тому, что в начальной школе ребенок обделался в штаны. Когда я попытался посмотреть вокруг, я наконец заметил, я не могу открыть глаза. Данная проблема возникла, когда я попытался прикоснуться к голове. Я заметил, что мои руки не отвечают. Еще больше недоумения вызвал тот факт, что я не могу сказать, где моя голова. Хорошо, настало время для паники. Ой, дай мне секунду. Просто дай мне время, чтобы отдышаться. Говорят, что во время паники вам следует считать простые числа. Нет? Раз... 2, 3. Неправильно? Одно из них непростое число? Нет. Это никого не волнует. Нет времени для этих глупостей. Я имею в виду, я не в беде? Эй, что случилось, черт возьми? Может быть, не слишком ли поздно, чтобы паниковать? Собравшись с мыслями, я понял, что мне не больно. Боли нет. Чувствую себя довольно хорошо. Не жарко. Не холодно. На самом деле, здесь довольно комфортная атмосфера. Благодаря этому, я могу немного расслабиться. Теперь, проверим конечности. Забудьте о них. Я не могу пошевелить даже кончиками пальцев. Как это возможно? Это невозможно. Как можно потерять руки и ноги от ножевого ранения? Что же произошло? И все же, я не могу открыть глаза. Не видя ничего, я в кромешной тьме. Страх и тревога медленно заползали в мое сердце. Неужели это то, что называют вегетативным состоянием? Сознание отделено от неподвижных нервных окончаний? Что со мной? Нет. Пожалуйста, пусть это не будет правдой. Как только я мог подумать, что буду спасен вегетативным состоянием? Что может быть хуже? Даже потерять половину моего тела было бы предпочтительнее. И да, оба результата ужасны. Но быть в одиночестве, в темноте, без каких-либо чувств, это ли не ад? Представив себе худший сценарий, паника быстро переросла в отчаяние. Не нужно обдумать это. Говорят, что когда люди заключены в темноте, они быстро сходят с ума. Я оказался в таком состоянии прямо сейчас. И не могу даже убить себя. Вместо того, чтобы отчаиваться, единственное, что я могу сделать, это сходить с ума, да? И потом прикоснулся. Я ощутил прикосновение. Что? Все мое сознание было сосредоточено на восприятии чувства. С горизонтальной линии поперек моего живота я почувствовал что-то похожее на траву. Сфокусировав все мое сознание в этой области, я медленно начал представлять форму моего тела. Кончики травы кололи меня. Это в своем роде сделало меня счастливым. Тем не менее, я до сих пор в полной темноте. И хотя я восстановил только одно из пяти чувств, я наконец-то мог чувствовать снова. Радуясь, я решил попробовать направиться к ней. Я мог почувствовать, как мое тело двигается. Оно двигается. И в этот момент я начал верить, что не лежу на больничной койке. В животе я чувствовал некоторую тяжесть. Я вижу, хотя я на самом деле не получил зрения, я не в больнице. Кроме того, мои глаза все еще не могут видеть. Также ничего не слышу. Но возможно это из-за того, что я оглох. Несмотря на то, что я не знаю, на что я смотрю, я не могу чувствовать свою голову. Постараюсь узнать о себе посредством контакта. В воздухе не пахнет чем-либо. Возможно ли это? Неужели я потерял еще и обоняние? И серьезно, я просто не могу понять форму своего тела. Мне действительно сложно принять это. Но кажется, что я гладкий, как желе. Я думаю, что видел подобных монстров в РПГ-играх. О нет, это невозможно. Независимо от того, что произошло, это не может быть. Пока что нужно сбросить страхи. Таким образом, я решил попытаться использовать последние из 5 человеческих чувств, которые я до сих пор игнорировал. Но я даже не знаю, где мой род. Что мне делать? Активировать уникальный навык «Хищник»? Да? Нет? Внезапно голос вернулся ко мне в голову. Что это было? Активировать навык «Хищник»? Что это за голос? Я слышал странный голос в голове и во время разговора с Тамурой, но тогда я думал, что мне послышалось. Разве что, кто-то рядом? Тем не менее, не похоже на это. Больше походит на голоса, появляющиеся прямо в моей голове. Голосу не хватает решимости. Он похож на компьютерный. Назвать его синтезируемым было бы наиболее точно. В настоящее время мой ответ нет. В конце концов, я японец, который может сказать «нет». Я жду ответа на сказанное мною слово «нет», однако ответа не последовало. Я немного подождал, но голоса так и не чувствовал. Похоже, второго вопроса не последует. Разве я сделал неправильный выбор? Может, это закончится, если я выберу «да»? Я думал, что прямо как в РПГ, вопрос будет повторяться до того момента, пока я не выберу «да». Похоже, я был неправ. Сначала задает вопрос, а затем игнорирует. Какой грубый парень. Хотя я должен признать, то, что я слышал голос, сделало меня немного счастливым. Я немного сожалел о своем решении. Ну, уже ничего не поделать. Я думаю, что мне нужно вернуться к попытке что-то сделать. Я сдвинул свое тело с куска травы для проверки чувства осязания. Я наклонил мое тело над травой, охватил объект своим телом, чтобы подтвердить мои предположения насчет него. И я был прав. Это на самом деле трава. В то время, как я коснулся травы, кусок, который был в контакте с моим телом, растаял. В то время я был обеспокоен, что мое тело расплавится. Но кажется, исчезла только трава. И поэтому я понял, что при плавлении трава оказалась внутри меня. Кажется, что она растаяла, потому что вошла в мое тело. Другими словами, мне кажется, что я проглотил ее, и похоже, она не имела никакого вкуса. Вещи такого рода натолкнули меня на одну мысль: я не человек. Кажется, что я умер от ножевого ранения, верно? И это был не вопрос. Я полностью уверен в этом. Я не на больничной койке, и с уверенностью могу сказать, что я в каком-то каменистом месте, в котором растет трава. Что случилось с Тамурой? Или с Аватарисом? Утилизирован ли мой компьютер надлежащим способом? Некоторые подозрения остаются. Но пока я ничего не достиг. Я должен решить, что делать дальше. Хотя, подождите. Что происходит со мной? И что за ощущения? Я еще раз сосредоточился на своем сознании. Мое тело двигается ритмичными движениями. Я провел довольно много времени в кромешной темноте, чтобы понять, как я примерно выгляжу. Это открытие! Раньше я тратил много денег и времени, чтобы выглядеть красиво. Но теперь у меня есть этот гладкий и изысканный стиль тела. Ба! Ты идиот, не соглашайся с этим. Из всего, что я узнал о моем теле, кажется, это описание представляется целесообразным. Нет, нет, ты знаешь описание. У меня нет ненависти к нему, верно? Да. В конце концов, некоторым это кажется милым. Думаю, если бы вам задали вопрос, хотели бы вы стать таким, то 90% людей ответило бы так же, как и я. Тем не менее, все, что я могу сделать, это принять ситуацию. Кажется, что я перевоплотился в слизь. Шуршание. Я ем траву. Почему? Разве это не очевидно? Я не могу ничего сделать. На мой взгляд, Первая задача, конечно, еда. На этой ноте я должен заметить, что первая трава была прямо рядом со мной. При необходимости я мог съесть ее, и кажется, сок по-своему полезен. Будучи застрявшим в темноте, не повезло, что еда была так близко. В конце концов, любое движение может привести к смерти. Итак, поэкспериментируем. После подсчета 50 тысяч овец мне стало скучно. Я пытался увидеть, смогу ли я уснуть, но я не чувствовал себя уставшим. Я пробовал считать простые числа, но не знал следующие, так что я сдался. Серитори также бессмысленно. Есть ли еще другой способ убить время? Примечание переводчика. Серитори – игра, в которой участник называет реально существующий город любой страны, название которого начинается на ту букву, которая оканчивается название предыдущего города. Если бы был интернет или игры на сотовом, то я мог бы тратить все свое время бесконечно. Но это пытка. Медитировать, как аскетичный монах, сложно для такого любителя, как я. Единственная вещь, о которой я не имею четкого представления, где все животные, что должны бегать здесь, до сих пор не было никаких признаков их присутствия. Ну, не имея зрения, слуха или запаха, я не могу сказать, что никого не было рядом. Ну, по крайней мере, я до сих пор не был атакован. Благодаря тому, что не опасаясь за свою жизнь, я никуда не спешу. Это вывод, который я сделал после того, как испытал эти психологические мучения. Я не был голоден и не хотел спать. Если серьезно, мой желудок не нуждался в еде, и я не имел желания спать. Я не мог сказать о том, сколько дней прошло в этой темноте. Также я не слышал этот странный голос. Я был не прочь поиграть с ним, поскольку у меня не было другого способа убить время. Я спокойно жевал траву. Я накопил так много травы внутри себя, что могу ощущать ее. Если бы вы спросили, есть ли у меня цель, я бы с уверенностью ответил – нет. Я боюсь, что если не буду заниматься чем-нибудь, то сойду с ума. Здесь я привык к рутине. Сначала собрать, затем разобрать по частям, и в конце концов сложить все в хранилище. И вот, наконец-то нашел, что исследовать. В голову пришел вопрос, что с выделениями? Очевидно, этому телу еда не нужна. Ответ – необходимо. Я до сих пор не выделял ничего все это время. Я слизь, и это все не является неожиданным для меня. Возможно, мне не нужно делать это. По всему, что я заметил, можно сделать вывод, что я не меняюсь. Но что тогда происходит с тем, что я ем? Решение. Все хранится в желудке и связано с уникальным навыком хищник. В данный момент оно занимает менее 1%. Что? Ответ? Но как я выбрал это умение? Я же выбрал нет. Решение. Уникальный навык хищник не был активирован. Вещества, входящие в организм, сохраняются автоматически. Эта функция может изменяться. Да, ответы намного утешительнее сейчас. Но это ведь не важно. Об умении, что произойдет, если его использовать? Решение. Последствиями уникальной квалификации хищник являются истребление. Поглощать цель в организм. Тем не менее, если цель находится в сознании, вероятность успеха значительно уменьшается. В цели, которые можно поразить, включены органические вещества, неорганические вещества, навыки и магия. Анализ. Поглощенные цели изучаются и анализируются. Может быть произведен крафт элемента. Если многие элементы собраны, может быть произведена копия. В случае успеха умения или магического анализа может быть приобретен прием. Желудок. Цель может быть сохранена. Выпускаемая продукция также может быть сохранена. Времени хранения нет предела. Мимика. Репликация внешнего вида цели. Также могут быть использованы навыки и способности цели. Тем не менее, Это зависит от успешного анализа и приобретения относительной информации о цели. Изоляционные материалы. Вредные или ненужные. Для анализа вещи также могут быть сохранены. Они будут использованы, чтобы заменить волшебную энергию. Эти 5 пунктов – ваша сила. Эх. В этот момент я дрожал от волнения. Я слышал о какой-то невероятной силе. Слизь никогда не обладала такими удивительными способностями. Пока что, подожди. Голос, который слышит мои вопросы. Кто ты? Решение. Это действие уникального мастерства. Великий мудрец. Функция была добавлена ради быстрого использования своих навыков. Великий мудрец? Да. Кажется, что этот титул выдан мне на зло. Думаю, что это надежно. Отныне я от него завишу. Как говорится, это довольно хорошая ситуация. Может быть, настал конец этой изоляции. Возможно, этот голос. Только слуховые галлюцинации, которые я создал сам. Это по-своему прекрасно. Спустя столь долгое время, я наконец почувствовал себя спокойно. Статус. Миками Сатору. Вид. Слизь. Звание. Нет. Магия. Нет. Способности. Уникальный навык «Великий мудрец». Уникальный навык «Хищник». Навыки слизи. Растворение, поглощение, регенерация. Сопротивление. Тепловая флуктуация. Физическое сопротивление атакам. Восприятие боли. Сопротивление электричеству. Сопротивление параличу.